Глава третья. Мешок. Крафт. Негравитационное моделирование пространства-времени. В четырех прогрессах развит Уша и Рахабами из инфлатонной физики. Теория и практика Крафта, в свою очередь, сделали возможным развитие метафизики. Оптимальным энергетическим инструментом Крафта является так называемый клык. Единичный клык делает возможным крафт линейный, векторный. Например, создание крафт-волны, гребень которой во внутренних системах перемещается быстрее света. Два клыка делают возможным тензорный крафт. Три клыка – полное свертывание пространства-времени, то есть создание порта. В развитой метафизической инженерии требуется большее, точно фиксированное количество клыков. Популярные формы крафта. Волна QFTL – порт. N-порт – порт многократный. Мешок. Инклюзия – порт отрезанный. Декрафтизация – выпарывание порта. Крестокрафт – неравномерный двойной тензорный крафт. Крафт-дыра – односторонний сброс энергии. Транс – построение черных дыр. Смотри колодец времени. Мультитезаурус – субкод HS. Задыхаясь, он наконец упал в траву. «Однако тело помнит. Тело обладает автономной памятью», – подумал он. «Когда-то я бегал. Когда-то я бегал часто и долго. Любил бегать. Тело помнит». И всего через миг, чуть отдышавшись. Да хрена там помнит. 2-3 недели не старше. Его взрастили от простейших белков. Ничего оно не помнит, кроме наноматической крови и механических маток. Анжелика глядела на него из-под крайнего дерева рощи. «Сказала бы, 600 метров». «Ага», — согласился он. Солнце било в глаза, он заслонился предплечьем. «Круг, насколько могу оценить. Но вверху... Там что, небо?» «Есть методы», — уверила она. Сидела на вылезшем из травы корне, ножом соскребала что-то с каблука. «Нас взяли в мешок». «Этот мешок, что-то вроде порта, полагаю?» «Более-менее. В том смысле, что... Я так думаю, они должны были применить нечто подобное. Мы ведь находились внутри сол-порта, и всякий порт, его покидающий, должен иметь авторизацию совета пилотов. А мой отец его член». Совет никогда бы не выпустил клыки с закрытым портом сразу после кражи куска земли. И такие клыки невозможно спрятать внутри сол-порта. Пустое дело, безумие. И что же они, по-твоему, сделали? Свернули нас в мешок. По сути, такой же крафтинг, что и в случае с портами. Только здесь клыки находятся внутри складки и поддерживают ее отсюда. Так мне это излагали в теории, что есть как минимум два набора клыков. Один сворачивает пространство вместе с ними самими, второй, тоже свернутый, удерживает нормальный порт. Понимаешь, пузырь в пузыре, луковица. В таком случае мы находились бы в этом внутреннем порту. Верно, поскольку как же иначе? В задумчивости Адам помассировал шишку на затылке. Ведется ли реестр клыков, что находится внутри сол-порта? Тогда достаточно провести быструю инвентаризацию, и отсутствующие указали бы виновника, нет? Анжелика саркастически рассмеялась. Не все так просто. Она вынула и надела черные очки. Подумай-ка минутку. Он подперся локтем, заглянул в тень, в которой она укрылась. Это что, какая-то загадка? Я в этих ваших супертехнологиях не разбираюсь. Она надула губы. У тебя все данные. Это очевидно? Подзадоривала его, развлекаясь его невежеством. Он это знал. И, конечно же, принял вызов. Его доставили контрабандой, в мешке же. Открыли только на миг похищения, верно? Я прав? Видишь, ты уже ориентируешься. «Не относись ко мне как к ребенку», – отвел он взгляд. «Это как болезнь. Дефект не моя вина. Никогда не любил этой манеры сиделок и врачей. Сюсюкают со взрослыми пациентами, словно с дошколятами. От подобного так скачет давление, что не удивлюсь, если именно такое сюсюканье привело к паре инфарктов уже в больницах». «Блин, какие мы нервные. Уж простите милостиво, господин Замойский». Он встал и двинулся вверх по ручью, чтобы напиться. Но в мыслях все еще крутил загадку мешка. Вернувшись, атаковал Анжелику снова, с этой стороны. «Но ведь вы же должны ожидать чего-то подобного. В мешке можно контрабандно провести как в порт, так и из порта любое число клыков. Разве у вас нет никаких охранных систем, хотя бы детекторных? Я не в курсе, как оно проявляет себя снаружи». Анжелика явственно замешкалась с ответом. «Это не так». «А как?» Он встал над ней, тень над тенью, и, спрашивая, придвинулся еще ближе, но опомнился с полужеста. Отошел под соседнее дерево, оперся о ствол. Девушка поглядывала на Замойского понад стеклами. В нем взыграл гнев. Адам ждал, что она сейчас снова снисходительно улыбнется, но нет, лишь смотрела. Что опять? Ты все еще пытаешься поймать меня на лжи. Что? Не веришь в этот мир. Мы тебя обманываем. Не сумею чего-то объяснить, и вуаля, иллюзия раскрыта. Объяснить, не объяснить. Но если уж я вижу очевидные противоречия. И что тогда? Давай проведем тест. Она потерла ладони. Расскажи мне какую-нибудь историю из своей жизни. Любую. Ну, давай. А ты будешь искать в ней противоречия, ага? Большое спасибо. Я и так знаю, что в памяти у меня дыра на дыре. Трус. Вот значит, во что играют дети у иезуитов. В исповеди. Трус, трус. Чего боишься, гребаный ты интроверт? Нужно разговаривать. Ты не знаешь, что помнишь, пока не попытаешься об этом рассказать. Как и не знаешь, что ты на самом деле думаешь на данную тему, пока не начинаешь насчет нее с кем-то ссориться. В одиночестве ты даже в собственных противоречиях не уверен. Думаешь, для чего нужна исповедь? Что, ты никогда к психоаналитику не ходил? О, ты уж моим психоаналитиком не будешь. Какого тебя узнаю, таким ты и запомнишься. Короткое замыкание. Как реагировать? Он рассмеялся. Она смотрела на него с подозрением. Он замолчал и сел под деревом. Ее глаза были за матовой чернотой очков на расстоянии в два маха руки от него. «Слушают, да?» – пробормотал. «Слушают и смотрят», – согласилась она. «И вообще?» «Время играет не на их стороне. Мы уже не должны бы жить, а?» Она пожала плечами. «Время тоже можно моделировать клыками. Есть различные изгибы и отрезы пространства времени. Это большая отрасль метафизики. Ее я знаю только в общих чертах». «Слушают», — повторил он. «Да». Наступило долгое молчание. Ни жеста, ни вздоха, ни шелеста одежд, чтобы другой не заметил. Они обоюдно понимали даже собственное стеснение и были стеснены этим пониманием. «Тут преломляется само савуар-вивр», — подумал Замойский. «Когда возникает угроза жизни, теряют смысл существования любые поведенческие каноны, поскольку каков в них смысл перед лицом конца? Никакого, никакого. А значит, абсолютная свобода». Но ведь он на собственном опыте убедился, что это неправда. Но не осознавал до конца. Что его сковывает, если уж в этом мешке они оба де-факто приступили к границу смерти? И нынешняя форма их существования представляет скорее что-то вроде бокового отростка основной линии жизни. Ведь вычитанный из предыдущей архивации Френа макферсоновскими когнитивистами, он не будет помнить ничего этого. Жизнь пойдет новой, параллельной тропкой. А значит что? Я верю или не верю в эту смерть? «Когда Джудас узнает?» – спросил он. «М? О похищении. Когда?» В задумчивости она склонила голову. «Зависит от того, как они все разыграли. Предприняли ли маскирующую акцию в полном масштабе?» «Но ведь он утратил контакт, а значит, наверняка заинтересуется». «Ну нет, контакт был разорван в момент, когда мы покинули Пурмагеза. В этом-то и был весь смысл. Убрать тебя за горизонт событий. Если бы Джудас с нами контактировал, даже просто проверял, все ли у нас в порядке, то мы бы влияли, ты бы влиял на его решение». 70 дней, да? Значит, они...» «Я же говорила, это уже предрешено». Она поправила очки. «Но все же дыры в инфе нельзя залатать незаметно. Так или иначе, но очень скоро все узнают. Император первым». «Академические размышления. Не бери близко к сердцу». «Взорвись», — говорил он себе. «Сейчас». «Но это ведь нужно быть ненормальным», — выкрикнул Адам. «Это не по-человечески. Ты ведь все еще жива. Мы оба живы. Как можешь ты вот так вот сказать себе? Предрешено. Дальше буду жить по-настоящему, лишь когда впечатаюсь в пустышку. А? Щелк, и переключаешь себя в состояние безволия? Кто так думает? Это невозможно. Для тебя». «А для тебя? Не верю». «Угу. Ты сейчас мне прямо сердце разбил». Он выдохнул, покачал головой и прошептал. «По собственному желанию лишиться инстинкта самосохранения. Какая-то мазохистская тренировка дзена. Невозможно, невозможно». Она поглядывала на него понад стеклами. Он закрыл глаза, не видел ее, что не мешало ей смотреть на него. «Невозможно». Она провела языком по деснам, надула щеку. «Конечно, невозможно. Точно так же невозможна совершенная искренность, абсолютная верность, универсальная красота». Когда он рассказал о свертке саванны, а она встала на колени перед ручьем и взглянула на свое отраженное в воде лицо, в тот самый миг обрела уверенность, что не будет истерить, что не взорвется проклятиями и не заплачет. «Потом они нас убьют», — сказала сухо. И ее ослепило воспоминание о Джудасе Макферсоне, который отдает кельнеру бокал, чтобы наноматическая убийца не расплескала оставшиеся несколько капель вина, когда станет вырывать ему хребет. Замойский слишком много себе воображает. Это нисколько не психологические извращения. Она не сошла с ума. Просто другая реакция была бы неестественной, если бы было у нее «солнце упало с неба». Инстинкт отрицал слова Анжелики. Она вскочила на ноги с рукой на рукояти ножа. Земля дернулась под ногами вверх, изменилась горизонталь, и на Анжелику обрушилась гора теплой грязи. Если Адам и кричал, то его крика она не услышала. Как не услышала и собственного. Так, может, и вправду боялась не так уж и сильно? Тяжелая жижа проникала в рот, в нос, под веки. О том, чтобы вдохнуть свежего воздуха, не могло быть и речи. 2 минуты, подумала она. И ее сотрясла сильная дрожь, когда заметила, как уверенно и без сомнения очерчивает она длительность оставшейся ей жизни. Горячая масса напирала со всех сторон, выкручивая руки, ноги, растягивая суставы, давя на позвонки. Плющило тело. И внезапно, прямо из аналитического холода, Анжелика впала в крайнюю панику. «Умру! Умру!» Быстрыми вдохами втягивала жижу в рот. Удивительно, она всегда была уверена, что когда дойдет до чего-то подобного, ее испугает сопровождающая боль, а не сам факт смерти. Ведь смерть всего лишь обрез, граница небытия, точка нуль времени, подпланковый случай, ее невозможно ощутить. Совсем другое, боль тела. Но все было наоборот. Страдание организма неким образом даже успокаивало. И лишь осознание близкого конца, само знание о неминуемом, таком близком последнем вдохе. Она грызла камни, ела землю, втягивала в легкие грязь. Шлус. Невесомость. Падение в бездну. Давясь, она открыла глаза и увидела тьму. «Мне залепило глазные яблоки». Метнулась руками к лицу, но раньше, чем успела до него дотронуться, падение закончилось, и она ударилась о твердую почву. Колено, бедро, локоть. Словно током в них ударило. Земля упала на Анжелику крупными комьями глины и большими и меньшими, словно град, камнями. Доли секунды, и она вновь погребена, снова не в силах двинуться. Давление было теперь не настолько сильным, но какая уж разница, если вместо воздуха лезет в рот и ноздри песок и гравий и густая грязь. Умру, умру! Она уже чувствовала, как горят легкие, огонь, дотягивающийся до трахеи. Холод конечностей, дрожь пальцев, стук крови, красно под веками. Она спазматически втягивает, калеча язык и небо, комья земли. Сейчас потеряет сознание и упадет в теплую тьму, когда мозг в кислородном голодании откажет в дальнейшем процессинге френа. Даже в катарсисе тела ей отказано, потому что она не может даже двинуться, освободить истерию, погребенную живьем. Конец. Вырванная из тьмы, она скорчилась в конвульсивном кашле, слепо размахивая руками. Услышала крик, что-то толкнуло ее в спину, выкрутила руку. Она понятия не имела, что происходит. Притупленные чувства пропускали лишь информацию о боли, а та шла из грудной клетки, из-за грудины. Она плевала кровью, слюной и песком. Воздуха! Выгрызала его перед лицом короткими рывками головы. Каждый второй вдох блокировался инородными телами в трахее. Наконец до ее ушей добрался звук, и Анжелика услышала, как хрипит. Не был это звук, который надеешься услышать от человеческого существа. Огонь в легких стихал. Она бессильно упала на спину. Медленно подняла руку, 100 фунтов, мертвый камень, и отерла с лица слой грязи. Тут же кто-то ей помог, деликатно очистив глаза. Она заморгала. «Сядь», — сказал ей Замойский, поднимая факел повыше, чтобы не опалить ее волосы. «Наклонись, пей, тебе нужно проблеваться». Туманное пятно, так выглядит его лицо. Она с трудом сосредоточила взгляд. У него была густая черная борода. Левой рукой протягивал ей флягу. На плече его сидела трехголовая птица с серебристыми перьями. Она протянула руку к воде и потеряла сознание. Замойский спрятал флягу. Нож, которым Анжелика ранила его в руку, сунул в сапог. Отложив факел, поднял девушку и вынес ее на свет. Проскочил сквозь стену воды и вошел в пещеру под кривым сводом, волнующейся по ветру саванны. Уложил Анжелику на приготовленную постель. Последняя змея медленно коптилась над экономным огнем. Над фиолетовым горизонтом вращался стройный клык. Замойский уселся в тени холодного камня, промыл и перевязал рану. «Если теперь случится заражение, — подумал он, — и мне будет угрожать неизбежная смерть, появятся ли они тогда, отреагируют ли хоть как-то? Ради Анжелики не вмешались, но она ли была целью? Ибо тогда он и вправду поверил, что те решили наконец взяться за дренаж его мозга и аккурат забирают его в свои интеррогационные помещения». Куда-то вглубь секретных аналитических машин. Солнце погасло, и что-то потянуло его вниз. Земля разверзлась под ногами. Он успел лишь увидеть вскакивающую на ноги Анжелику с ножом в руке, и подумал: «Жаль». После чего его поглотил черный левиафан. В ушах все еще звучали ее слова: «Это предопределено». Не вырывался. Летел во тьму спокойный. Если не духом, так телом. Его пронзил шок внезапного холода, когда он с плеском рухнул в воду. Нет, это хлюпанье доносилось со всех сторон. Не только Замойский упал сюда из солнечной Африки. Упали тонны земли, упала вместе с ними Анжелика, наверняка вся роща, деревья, звери. Проплывали мимо в глубине, в бурунах взболтанной воды, увлекая за собой цепочки воздушных пузырьков. Что-то зацепило его за штанину, он вырвался. Выплыл обратно на поверхность, вздохнул. Протер глаза и, фыркая, осмотрелся во тьме. Нулевая ориентация. Можно ли вообще говорить о сторонах света в мешке? Одно направление все же отличалось от остальных струящимся оттуда легким свечением, в то время как остальные стороны запечатывал густой мрак. Туда-то Замойский и поплыл, к свету. Поскольку ориентиров ни для пространства, ни для времени не было, он сосредоточился на собственных грибках. После 400-го, проверив, ощутил ногами землю. Вылез на берег. Сорвал с ног какую-то траву, что оплелась вокруг колен. Граница света и тьмы, резкая и явственная, словно грань жизни и смерти, бежала по земле в нескольких десятках метров впереди. Где это я? В какой-то пещере? Лежа на каменистом пляже теней, он перевернулся на спину. Не увидел никакого свода. Тяжело дышал. Мышцы рук и ног вздрагивали в сериях судорог и спазмов. В ботинках хлюпала вода. Пахло старой гарью. Он закрыл глаза и рассмеялся. Потом вышел на солнце и застыл, пораженный. Катастрофа. Что-то в руках богов испортилось. Что-то треснуло в механизмах клыков. Невозможно, чтобы похитители, поймавшие их в мешок, сделали это специально. Ничего не находилось на своем месте. Даже земля и небо. Он взглянул, откуда падает свет. Где находится источник того тепла, что сушило кожу и одежду? Там не было солнца. Там, сгибаясь в параболическую дугу к бесконечности, простиралась желто-зеленая саванна. Он видел пределы этого мира в пузыре, пределы языка скалы и песка, словно кто-то вырезал кусок торта и втиснул его, но не слишком глубоко, в небесный свод. Саванна в небе раздирала пространство и время. Слева ночь, из которой он вышел. Справа день, более узкая полоса. Правда, внутри соответствующе свернутого порта видны пространства и объекты, которые сами в порт не взяты. Образ солнца, а не само солнце. Именно потому из сол-порта выкачивали энергию, что излучалась звездой. Но Анжелика говорила, что... Анжелика, а она находилась так близко, тоже должна была упасть в это озеро. Он оглянулся во тьму. Не кричала. Но ведь он, пока летел в воду, тоже не кричал. Что ж, если сама не доплывет, то погибла. Он встал на границе ночи и в полный голос окликнул ее. Раз, второй, третий. Тишина. Мертва? Она об этом не переживала, так что бы переживать мне? И все же он стоял там. Спина на жаре, лицо в тени, и кричал в холодную темноту еще несколько минут. Потом возвратился на солнце, в его свет, сияние далекой синевы. Присмотрелся к ближайшей куче деревьев. Даже не поверил. Это снова та проклятущая роща. И как в предыдущем случае, в нескольких сотнях метров следующая, и следующая, и следующая. Он глянул в противоположную сторону, начал считать пятна сочной зелени. После 20 пришлось запрокинуть голову. На небе дело пошло быстрее. Сокращение перспективы уменьшало расстояние. Линия очередных знаков N-кратно завязанного узлом отрезка саванны терялась где-то в точке схождения дня и ночи. «Что-то у них этот мешок распоролся», – пробормотал Замойский. Расшнуровал и снял мокрые ботинки и носки. Всматриваясь в точку встречи бесконечностей, прошел поперек пояса саванны. По прикидкам выходило более 2 километров. После катастрофы петля расширилась. По одну сторону от него были тьма и вода, но что же по другую? Не на небе, его-то он видел и отсюда, а ниже, под ногами. Что там находится? Лишь когда он прошел 2/3 расстояния, сферы провернулись. И вот он стоял на растянутой от горизонта до горизонта тихой равнине, под бирюзовым чистым небом Африки, солнцем в зените. Теперь видел все это отчетливо, когда глядел сквозь ресницы. Круг белее белого, цвета боли. Он отступил, пока не обнаружил именно тот момент, то место, в котором горизонт начинал выпрямляться. Ну прекрасно, не только не увидишь, но даже увидев не дойдешь. Ему вспомнилась древняя топологическая шутка. Как поймать в клетку дикого льва? Войти в клетку, закрыться, спрятать ключ в карман, подождать, пока появится лев, после чего совершить инверсию относительно прутьев клетки. Лев в клетке, мы снаружи. он поволокся к ближайшей роще. По дороге поранил пятку, а небо снова разделилось. В роще, на поляне, над ручьем стояли кони, а вокруг погасшего костра лежали постели Замойского и Анжелики, седла, одеяло. Адам сел на том самом месте, откуда еще час назад наблюдал за спящей девушкой. Поглядывал, как отблески от солнца дрожат на кривизне металлического котелка. Анжелика попросила тот вымыть, не вымыл. Что же произошло? Господи Боже, что они с нами сделали? Он обул не до конца просохшие ботинки и, направившись вдоль ручья, тот шептал все так же серебристо. Те же самые птицы вопили в зелени. Вышел из рощи. Последние деревья здесь. Осталась воронка, словно от двухтонной бомбы. Старая особь, на склоне которой уже росли трава и молодые кусты. Он спустился вниз. На дне собралась вода. Насекомые звенели над неподвижной лужей. Начни он здесь копать. Сколько? 2-3 метра. Проткнул бы небо над ночным озером. Так или иначе, но разрушения казались непропорционально малыми. Он помнил. Зашло солнце, разверзлась земля, мир перевернулся вверх ногами. Как это возможно? В действительности же они вовсе не боги. Просто владеют большим знанием и большими энергиями для домашнего использования. Анжелика сумела меня переучить. Что с того, что я не знаю? Даже к убогим данным следует применять те же самые правила логики. А значит, над краем воронки показалась голова гиены. Гиена зевнула, высунула язык. А значит, может, это, несмотря ни на что, попросту не та роща? Ну нет, глупости. Роща-то, по сути, всего одна. В действительности здесь никто ничего не копировал. Это было бы таким же нарушением законов физики, что и перпетуум мобиле. Это та же роща. И случилось то, что случилось. Он вернулся на поляну. Страшно болели мышцы. Теперь он явственнее ощущал измучившую его вены усталость. Вернулся на поляну и снова засомневался. Кони лежали мертвыми. Над гниющими трупами велись тучи громко жужжащих мух. При виде Замойского 5 гиен приподняли головы. Доедали остатки мяса на грязных костях. Он отогнал падальщиков длинной веткой. Те отступили лишь на границу зарослей. Адам поглядел на лошадей. На то, что от них осталось. Отметил странный изгиб их хребтов, криво приподнятые головы, даже в посмертии выкрученные уздой, все так же привязаны к клену в метре над землей. Кострище почти заросло. Ему пришлось присесть, чтобы отыскать в траве одеяло и остальные вещи. В заржавевшем котелке обитала семья жуков. «Почему я ничего не заметил?» – задумался он. «Я шел этой дорогой дважды. Должен был обратить внимание». С веткой, выставленной перед собой, он снова двинулся вдоль ручья к месту провала. Теперь шел весьма неторопливо, шаг за шагом, внимательно исследуя движение окружающей растительности, траектории кружения мошек и птиц, игру светотени на воде, листьях, коре, саму воду, наконец, как набегает, как разливается, с каким напором перескакивает через камешки. Ветку держал словно лозоходец, сосредоточившись на малейших изменениях ее веса. Различил зону, когда поднялся ветер. Везде вокруг трава легла к земле, и лишь в том месте слегка размылась картинка травы, словно стебли, каждый по отдельности, очень быстро завибрировали. Граница зоны не была четкой. Этот овал 10 метров, слева прилегающий к песчаному берегу ручья, наиболее явственно виделся на границе, где вставали маленькие смерчики пыли и песка, бабочки молниеносно перемещались по совершенно не бабочковым параболам, а трава клонилась широкими веерами в спокойном воздухе. Замойский, широко размахнувшись, швырнул ветку. Та зашебуршала, падая по резкой кривой в центр зоны. На высоте 20 метров ускорилась, чтобы рухнуть в траву, словно молния. Замойский даже не сумел ее падающую различить. Она лишь мелькнула перед глазами в вертикальном движении. Ну да, клыки. Пространство и время. Интереса ради он перешел к следующей роще. Там, конечно, тоже была зона. А чего он мог ожидать? Это ведь тот самый ручей, та самая ветка. Наверное, он и вправду сильно устал. Поскольку только разбирая свои вещи на поляне, совершив проверку снаряжения и упаковав 2 сумы, только тогда треснул себя по лбу и выругался. Не та зона. Время не должно ускоряться, только растягиваться. Где-то там, по дороге, я должен был миновать еще одну, противоположно ориентированную. Мешок, думал он мутно, блуждая взглядом по небу, между ночью и днем, по длинному клину выжженной солнцем земли. Мешок, то, что от мешка осталось. Крепко же его должно было пнуть. Распоролся у них мешок, вдоль и поперек. Распоролся по швам. И чем дольше он над этим раздумывал, тем больше противоречий отмечал. На моих глазах здесь насилуют физику, а я лишь гляжу вокруг с разъявленным ртом. Этот долбанный мешок – суть одна большая мешанина пространства-времени. Суешь руку в карман и чешешь себе завтрашнее ухо. Рехнуться можно. Он вернулся на границу рощи, в тень последних деревьев, куда не достигала тошнотворная вонь падали. Растянулся на теплой земле. Он проснулся после полноценного ночного сна всего пару часов назад, но глаза закрывались сами по себе. В конце концов, часы, секунды, годы, кто может быть уверен? Тело, по крайней мере, меня не обманывает. Тело помнит. Но почему я вообще еще жив? Отчего нас не вывернуло в холодную пустоту? Я не должен жить. Дважды, трижды, не должен. Заснул. Потом он ходил по околицам, с сумками, переброшенными через плечо, с палкой в руке. Сначала в границах пояса саванны, потом сворачивая к голубому небу. Долго колебался, прежде чем покинуть петлю. Была даже мысль войти в самую медленную из зон и переждать там, пока... Пока что? Что-нибудь. Ведь он все еще продолжал оставаться узником. Здесь ничего не изменилось. Колебался, но все же принял решение и вышел на бесконечную равнину. Была у него странная уверенность, что через несколько дней бесплодного ожидания в сфере все равно бы не выдержал и пустился совершать поступки еще более отчаянные. Итак, он вышел на равнину. Солнце висело над головой, распахнутый туннель в адские бездны. Хорошо, хоть шляпа уцелела. Змеи и ящерицы разбегались из-под ботинок. Шел, пока не заболели ноги. Тогда уселся, отпил воды из фляги. Осмотрелся. Дерево, камень, дерево, череп буйвола. Возвратился. Увидел рощу уже через несколько минут. Равнина была бесконечной. Бесконечной, ибо тоже закольцованной. Тогда что остается? Только направление движения, стороны света. А здесь ни света, ни сторон. Ориентироваться он мог лишь относительно края, уходящей вверх к горизонту листвы саванны. То есть только сначала, пока видел ее над собой в небе. Слишком быстро случался поворот космической астролябии, сферы дополнялись, а он восходил в вечный полдень африканского лета. Поскольку сначала он шел, как ему казалось, перпендикулярно горизонту, то во второй раз двинулся под углом примерно градусов 60, прикидывая от левой руки. И на этот раз считал шаги. «Пригодился бы диктофон», – подумал он мельком. В сумке Анжелики нашел блокнот. С десяток первых страниц были исписаны. Писала она по-французски, он французского не знал. Под конец записи заметил повторяющееся слово «Замойский», а потом «Адам». Усмехнулся в усы. Почерк у нее был мелким, наклонным, но некоторые большие буквы пробивали своими росчерками несколько строк вниз-вверх. Он вырвал исписанные страницы и засунул их за обложку. Теперь это будет блокнот географа Камикадзе.